Пуньки все еще не было в ночной серости, как не было впереди и других построек, зато несколько порывов ветра оттуда донесли до путников горьковатый, едкий смрад гари. Рыбак сначала подумал, что это ему показалось, что несет откуда-то из леса. Он прошел еще сотню шагов, силясь увидеть сквозь заросли привычные оснеженные крыши усадьбы, однако его ожидание не сбылось. Хутора не было. Зато еще потянуло гарью, не свежей, с огнем или дымом, а противным смрадом давно остывших углей и пепла. Поняв, что не ошибается, рыбак вполголоса выругался и почти бегом припустил середины дороги, пока не наткнулся на изгородь. Изгородь была на месте. Несколько пар перевязанных лозой кольев с жердями криво торчали в снегу. Тут, за полоской картофлянища, и стояла когда-то та самая пунька, на месте, которой сейчас возвышался белый снеговой холмик. Местами там выпирало, бугрило что-то темное, недогоревшие головешки, что ли. Немного в отдалении, у молодой яблоневой посадки, где были постройки, тоже громоздились занесенные снегом бугры с полуразрушенной, нелепо оголенной печью посредине. На местах же сараев, не понять было, наверное, не остался головешка. Минуту рыбак стоял возле изгороди, все с тем же неумолкавшим ругательством в душе, не сразу сообразив, что здесь случилось. Перед его глазами возникла картина недавнего человеческого жилья с немудреным крестьянским уютом, хатой, сенями, большой закопченной печью, возле которой хлопотала бабка Миланья, пекла драники. Плотно закусив с дороги, они сидели тогда без сапог на лежанке и смешили хохотунью Любку, угощавшую их лесными орехами. Теперь перед ним было пожарище. Сволочи! Преодолев минутное оцепенение, рыбак перешагнул жердь и подошел к печи, укрытой шапкой свежего снега. Совершенно нелепым выглядел на ней этот снег, плотным пластом лежавший на загнетке и даже запечатавший устье печи. Трубы наверху уже не было, наверное, обвалилась во время пожара, и сейчас вместе с головешками неровной кучей бугрилась под снегом. Сзади тем временем притащился Сотников, который молча постоял немного у изгороди и по чистому снегу подворья отошел к колодезному срубу. Колодец, кажется, был тут единственным, что не пострадало в недавнем разгроме. Цел оказался и журавль. Высоко задранный его крюк тихо раскачивался на холодном ветру. Рыбак в сердцах пнул сапогом пустое дырявое ведро, обошел разломанный без колес ящик, полузаметенный снегом телеги. Больше тут нечем было поживиться. То, что не сожрал огонь, наверное, давно растащили люди. Усадьба сгорела, и никого на ней уже не было. Даже не сохранилось человеческих следов, лишь волчьи петляли за изгородью. Наверное, волк тоже имел какие-то свои виды на этот злосчастный хутор. «Подрубали, называется», — бросил рыбак, уныло возвращаясь к колодцу. «Выдал кто-то», — сипло отозвался Сотников. Боком, прислонившись к срубу, он заметно поеживался от стужи, и когда переставал кашлять, слышно было, как в его груди тихонько похрипывало, словно в неисправной гармонии. Рыбак, запустив в карман руку, собрал там между патронов горсть пареной ржи, остатковой сегодняшней нормы. «Хочешь?» Без особой готовности Сотников протянул руку, в которую рыбак отсыпал из своей горсти. Оба принялись молча жевать мягкие холодные зерна.